Глава 9. Глубины Терры. Наследие Никеи. Происхождение примархов. До хранилища генотеха было рукой подать. Коракс попытался вспомнить что-то о внутренней защите, но в воспоминаниях императора ничего подобного не нашел. Пройдя лабиринт, Кораксу просто следовало открыть дверь хранилища и взять трофей. «Готовь сервиторов», — приказал примарх Нексину. «Мы пройдем лабиринт через 2 минуты». Всего они потеряли 23 гвардейца Ворона. 17 остались в лабиринте, ожидая, пока их заберут. Еще 13 получили ранения, но были способны двигаться дальше. Кустодис лишились 3 воинов. Коракс запомнил их имена. Но сейчас было не время скорбеть об их гибели. А лабиринт еще не взломан. Приказы продолжали слетать с губ Коракса непрерывным потоком, передвигая фрагменты головоломки туда, где они были необходимы. Он старался не думать о своих воинах, как о живых существах из плоти и крови. С тех пор, как Коракс отправил армию заключенных сражаться со стражами Ликеи, он отдавал себе отчет, что из-за его приказов будут гибнуть люди. Пусть противник, которого примарх старался обыграть сейчас и не осознавал себя, хотя в определенном смысле Коракс столкнулся здесь с хитростью самого императора, жертвы были все так же неизбежны. Миллионы, даже миллиарды последователей императора погибнут, если гвардия Ворона потерпит здесь поражение и не сможет остановить продвижение Хоруса к Терри. Поэтому, когда издалека доносился грохот болтеров, резким звоном раздающийся по вокс-сети, Коракс не позволял себе отвлекаться. Он думал лишь о поступающих докладах и приказах. Его Астартес поклялись отдать свои жизни на службе ему и императору. А считать, что это сражение было чем-то иным, примарху казалось тщеславным. Ведущие подразделения уже преодолели 2/3 системы коридоров. Большая часть лабиринта находилась под их контролем. Координаты и маршруты отделений заставили механизмы лабиринта принимать невыполнимые решения, что приводило к поломке двигателей, остановке поршней и заклиниванию механизма. Самая сложная часть была позади. Теперь Коракс четко видел вероятные конфигурации, оставшиеся на последнем отрезке пути. Победа над лабиринтом стала уже только вопросом времени. Тем не менее, примарх не был самоуверен. Лабиринт вполне мог изменить конфигурацию и бросить вызов, с которым Коракс доселе не сталкивался и которого не мог предвидеть. Жизнь храбрых гвардейцев Ворона и воинов Легио Кустодис все еще зависели от него. Он направил несколько отделений к поворотной платформе, которая открывала путь во внутреннюю часть горы. Отдав необходимые распоряжения, Коракс связался с Аркатом. «Кустодий, ты должен провести своих людей в комнату справа от тебя», – произнес он. «Возможен массированный обстрел. Будьте готовы». «Кустодис всегда готовы, примарх», – ответил Аркат. «Судя по принятым мною докладам, ты направляешь мою группу в самые опасные места. Ты желаешь нашей смерти, чтобы избавиться от посторонних глаз?» «Я не собираюсь этого делать», – беззлобно ответил Коракс. «Если бы я хотел избавиться от тебя, то уже давно бы так и сделал. Твои воины сражаются там, где сложнее всего, потому что они лучшие из тех, кто находится под моим началом. Вы превосходите моих легионеров. И по этой причине я поручаю вам самые тяжелые задачи. Гвардия Ворона в неоплатном долгу за оказанную вами помощь, которую я нахожу неизмеримо ценной и сделавшей это испытание намного легче для всех нас». Какое-то время Кустодий молчал, ошеломленный словами примарха. «Очень хорошо», — наконец отозвался он. «Сделаем, как вы сказали». Внимание Коракса привлек вой гидравлики, когда к нему подошел Нексин со своими сервиторами. «Хранилище открыто?» – спросил Магас. «Почти», – подтвердил Коракс. Он просчитал кратчайший путь через лабиринт к передовой группе и указал нужный проход. «Сюда, следуйте за мной».